и шерстяные домотканые носки выжимает. А я еложу по грязной жиже берега и не лезу за своим единственным пальтецом. Хорошо еще, что Колька так занят делом, что не замечает. Глаза укрылись под крутым лбом, похожим на лоб теленка. Все, что может подвергаться опасности, надежно укрыто. Он не зря называет себя потомком Дорошенко. Все делает хорошенько. И зря я надеялся, что он мои фокусы с пальто не заметит. Может быть, понял, что грех меня такого мокрого, дрожащего посылать в воду, шлепать по засасывающему илу. Кто знает, удалось бы во второй раз вылезти из этого болота. Хотя, конечно, пальтишко обсохло бы на солнце, было б чем укрыться в холодноватой летней ночи. Вот и вспоминает о нем мой друг, уписывая желтыми зубами зубчики кукурузы, такие же крупные, как Колькины зубы. «От я и кажу, паныч, пальтами кидаешься, попривыкали, понимаешь, от пахана научился, цацкался с тобой, как с писаной торбой. Большевики, мать вашу!» Речь шла об отце, который совершенно не дорожил вещами. Один из двух костюмов отдал своему кучеру или плотнику на свадьбу. И стоял тот дядька под венцом в барском костюме, или, как он говорил, костюме. Кстати, Колька тоже говорит: без пальта костюм, а в одной школе учились. Ручищи длинные вылезали из коротких рукавов, брюки кончались у лодыжек, были подтянуты, как у артиста Николая Черкасова, который исполнял популярный тогда номер «Пат, Паташон и Чарли Чаплин». Черкасов был Пат, длинный, вылезающий из одежды. Знаменитый так же, как Черкасов, артист Черков был Чаплин, а неизвестный, но очень хороший артист Юрьев Паташон. Так вот, у дядьки был вид Паташона, и костюм ему был такой ни к чему. Но отец считал, что облагодетельствовал парня. Мать кричала на папу, что он с ума сошел, думает, что через этот проклятый костюм люди будут к нему лучше относиться, и показывала большую дулю, фигу. Однако мне казалось, что люди относятся к отцу хорошо. Может, просто так казалось? Впоследствии отношение отца к людям было довольно сложным. Взять хотя бы то самое знаменитое партбюро. Можно, конечно, сказать, что ведмеженцы не народ, но откуда же они выдвигались, и кто тогда такой народ? Потом народ выдирал у него золотые зубы в тюряге, а после отцовой смерти, с последующей, разумеется, реабилитацией, мы узнали, что одно время его упорно назначали старостой барака, где после войны содержались бандеровцы. Словно нарочно, а может быть и просто нарочно, бросали его и таких, как он, к бандитам. И каждую ночь, как рассказывали люди, тоже народ, Бандиты старосту избивали до полусмерти, а днем он, как ни в чем не бывало, руководил ими, как ни в чем не бывало. Был такой анекдот, не слишком веселый, особенно для меня. «Ну шо, Иван, сключил и тебе?» «Ага, трясся ихни матери!» Примечание. «Черт их дери!» Украинская идиома. «А за шо?» «Та кажут, шо грав Бендери на свадьбе, ще й на гармошке!» Примечание. «Да говорят, что играл у Бендери на свадьбе на гармошке!» «Тю! А ты б сказав, шо не грав!» Примечание. «А ты б сказал, что не играл!» Украинский. «Зим скажеш, вони сами були там, все видели!» Вахра отцовских жалоб не приняла бы, если бы отец пожаловался. Потому, может, и не жаловался. Сами бросали политических на растерзание именно тех большевиков, если под них попадали. Не любит народ, когда высовываются, бьет по носу. Какой народ? Разный. Не русский, не украинский, не еврейский. Всякий. И русский, и украинский, и еврейский. Но хотя бы тот, что про концентрацию капитала и пролетаризацию масс. Да и Рома своего, который высунется, скажет, мол, нехорошо воровать, постараются привести в норму. А это стоит жизни. Дикие люди, а остальные какие? Мой отец все вынес и от уголовников, и от бендеровцев, от всех, только не от своих, от того самого большевика, который погубил окончательно. Выяснивши, что в гражданскую папа был комиссаром, соответствующим по должности и званию капитана, сажал отца на стул без сиденья и пел гнусавым голосом: «Капитан, капитан, улыбнитесь!» И отбивал носком сапога такт, а заодно и все остальное. Как будто расправлялся за историю с тетей Зиной. Гнусно. Что говорить, если, как выяснилось, сам Серго Орджоникидзе, вождь из вождей и, между прочим, одной крови с самим самым великим вождем. Вот и говори после этого о нации. Покончил с собой в страхе перед издевательствами бандитов, которых очень хорошо знал. Ах, Серго, Серго! Однажды папа, который был соратником Орджоникидзе и даже другом, явился к товарищу Серго. Отец был не слишком хорошо побрит, и секретарь поморщился. Папка тут же кинулся в парикмахерскую. Опаздывая, торопясь, оставил где-то свою шубу, не помню уж какого меха. А когда вернулся после приема у любимого Серго, шубу стибрили какие-нибудь еще не перековавшиеся к тому времени уголовные элементы. Тогда считались лишь элементами. Сегодня вольно смеяться над тем, что не казалось тогда смешным. Верили, что элементы, что в скорости перекуем. Потом отец встретился с остатками элементов, и мы все тоже. Оказалось, что и страна не исключение, как все с бандитами, с мафией. «Чего ж тогда пальтами кидаться?» — хмуро спрашивал Колька по утрам, когда я дрожал от прохлады. «Зарублял бы своим горбом, не кидался бы. Пахан на казенной машине его возил, так он уже и вообразил». Отец действительно возил меня на прикрепленной эмке, но своего у нас ничего не было. Квартиры бросал, как перчатки, шубы тоже. Даже чемодана нормального не имел. Вещи, 2-3 галстука в полоску и десяток книг таскал за собой в ящиках, на которых еще проступала надпись «Вождю московских большевиков и области Никите Сергеевичу Хрущеву от коммунистов» и так далее. Почему-то не отправили вовремя. Вождя московских большевиков перевели, кажется, на Украину, а тара для подарков осталась. «Через 100 и победим», вдруг утверждает Колька. «Могу побожиться, что так тому и быть». И победили, потому что ничего не жалели, ни вещей, ни жизни. Сколько она стоила войну? Ничего, и еще на копейку меньше. Откуда это разбазаривание? От большевиков, от русского духа? Кто знает, умом Россию не понять. Бросить миллионы народа в оккупации, а потом еще спрашивать, как попали, как находились на временно оккупированной. И миллионы шли в неволю, а куда денешься? А потом и в лагеря, куда денешься? И тех, кто всем народом шел в бараки, в газовые камеры, обвиняют в том, что они, ушлые, эти самые камеры и придумали. Вот, оказывается, до чего может довести Юденферштанд, как говорили немцы и некоторые русские. Не всякие, разумеется. Но и эти люди, фон Безондермшлаг, особого склада ума, шли в гетто, как на демонстрацию, как все в стране ходили, кроме, пожалуй, цыган. Этих ни на демонстрацию, ни в душегубку не загонишь. И ведь правы оказались, но это потом. А пока мы сидим сколько в тенечке под скирдами, пока что оба вместе. Есть договоренность в случае опасности разбегаться по стогам, каждому в свой, каждому свое. Потому что если бы перепутали, не рассказывал бы я вам сегодня, как пел Колька глухим своим голосом. «Если завтра война, заберут пахана, маты гарной каши наварит, и горілка в нас є, батько ще принесе». Пелись эти слова на мотив песни, первые слова которой и были ее названием. Было это в начале войны, а Колька, народ, уже пел свои слова, где было и про вкусную кашу, которую наварит мать, и про водку, имеющуюся в запасе. Но этого мало, отец еще притащит. И никаких призывов и лозунгов. шли на смертный бой смертные люди, обыкновенные, народ. А что человеку надо? Нам обы гроши, да харчи хороши, хороши харчи, да жинку в ночи. Примечание. Нам лишь бы деньги, да харчи хороши, хорошие харчи и женщину ночью. Украинский. Так говорит Колька, когда мы под ласковым солнышком валяемся на травке. Но солнце не утоляет голода, им не наешься. А мы сколько сильно голодали, и весь народ, какой он ни был, тоже. И моя мать говорила: «Хочешь есть, легай спать». А бабушка, бабушка, когда она еще была жива, рассказывала. Пошли два старика в ресторацию отмечать события. Выиграли 25 тысяч рублей. На старые, конечно. Так она заказывает по гороховому супчику и гречневую кашу. И тогда старик говорит ей: «Заради такого большого праздника ты не могла уже заказать борщ украинский со сметаной и мороженое и с белым хлебом». Бабушка и тетя уже отголодали свое. Теперь очередь за нами. Шевро уже отъедается на том свете, как сказал Колька. И раюха-лебедь, чей черед? Кто устанавливает эту очередь? От евреев двое, от цыган тоже, от русских, как себя именует Колька, один. Сразу и от русских, и от украинцев. По какой такой логике? Помнится, бабушка все искала логику в войне. Нашла, как же. И так же, безо всякой логики, погиб мой друг Колька Мащенко. Который день сидели мы с ним на своей полянке, как Робинзон и Пятница на необитаемом острове. Колька вместо Пятницы обрабатывал поля, то есть выкапывал картошку, брюкву, ломал початки кукурузы. Хотели мы уже и огонь развести, искали способ, но тут немцы сами развели. Появились они в жаркий полдень, средь бела дня. Едва мы успели юркнуть в свои сховища, скирды сена. Я в маленькую, Колька в большую. Он меня еще успел замаскировать снаружи, а потом и сам спрятался. В этом я всегда чувствовал подлую логику войны. Уничтожать тех, кто ценнее. Хотя немцы, например, в первую очередь убирали стариков и больных. Но кому от этого легче? И вот, коротко сказать, потому что длинно, страшно. Ехали немцы на машинах. Были у них такие железные легковушки, где помещалось 4-6 солдат. Обычно они в переполненном транспорте не ездили, а тут их было многовато. Фронт стоял уже совсем близко, просто впритык к нашему островку. И надо же было так случиться, что облюбовали они ту же площадку, что и мы с Колькой. Остановились пообедать. На ходу гады не шамали, как наши. Кусок хлеба в зубы и порядок. У них иной порядок. расстелили на травке одеяло, расставили котелки, другую посуду, ложки, вилки,